Принц. А ты кнацаешь этого принца? Удивленно сказал мне старший нарядчик Махиничев и поглядел вслед доходяге, которому я дал щепотку махорки на самокрутку. Какого принца? Вот этого? Почему ты его принцем зовешь? Так он и есть принц. У него это в формуляре написано. Только он чернокожий принц. Из каких-то чучмеков. Но тихий из себя. Доплыл как лебедь. Не вылазит из слабосилки. На этого зэка я обратил внимание давно. Он был восточник. Таких выходцев из Ирана, стран Ближнего Востока, у нас было немало. На привычном и страшном для них севере они гибли быстро, почти неотвратимо. Стационары, слабосильная команда были заполнены ими. Сейчас, в начале торопливого северного лета, они, как перезимовавшие мухи, с подъема до отбоя сидели на корточках, выбирая солнечные места и греясь на еще не горячем солнце. Но арестант, которого я кнацал, был особый, выделялся из них. Как и все, он был одет в тряпье, остатки своей былой одежды. Так как пользы от них лагерю не было, то и казенной одежды им почти не давали. У принца было оливковое лицо, очень выразительные и грустные глаза. На вид лет 40, не больше. Меня он привлек одним свойством. Он никогда и ни у кого не просил покурить. Табак был самым дефицитным, самым драгоценным в лагере. Ценился больше пайки, больше любых шмоток. Не считалось зазорным, увидя кого-нибудь курящих, сказать ему «покурим?». И только самая последняя лагерная сволочь могла в этом случае ответить. С начальником на разводе. Никто свою самокрутку не докуривал, отдавал другим. Лагерные шакалы зорко следили за тем, кто закуривал, ходили за ним следом и ныли. «Оставь 10, дай на дымок». Это значило оставить 10% цигарки, оставить хоть одну последнюю затяжку. Впрочем, истосковавшемуся по табаку заключенному хватало и этой, одной затяжки. Он бережно брал обслюнявленный крошечный остаток цигарки, насаживал на носимую с собой острую деревянную щепочку и потом глубоко, изо всех сил своих сморщившихся легких, затягивался. До самого конца, пока еще в мокрой газетной бумажке тлела последняя крошка махорки. Сладкая, одурманивающая волна обволакивала его. Он бледнел еще больше, ноги подкашивались. Он должен был тут же присесть, чтобы не упасть. Ни до этого, ни позже не видел я подобного действия самой обычной махорочной затяжки. Я это испытал и на себе. Заключенный, которого Махиничев называл принцем, никогда и ни у кого не просил покурить. О том, как сильно ему хочется курить, можно было догадываться по тому, какими глазами он провожал куривших, как глубоко и тайком, как будто он его воровал. Втягивал он табачный дым, если кто-нибудь рядом курил. Тяжело смотреть на голодного человека, но глядеть на страдания человека, томящегося по табаку, тоже нелегко. И когда я начал получать посылки из дома, то стал давать этому странно деликатному арестанту закрутки махорки, а то и спичечную коробку табака. И это было уж действительно странно. Мне стоило труда уговорить принять его этот дар. Он был интеллигентом, прилично разговаривал по-русски. Однажды, не сумев подобрать нужного русского слова, спросил, не разговариваю ли я по-английски. Я принимал его не то за коминтерновца, не то за богатого коммерсанта, не то за агента Intelligence Service. Но у нас не принято расспрашивать о биографии человека, о том, что его привело в тюрьму. И когда он ко мне несколько привык, беседы наши носили вполне безликий и светский характер. Но принц! Тут уж я ничего не мог поделать со своей неугасимой любознательностью. И однажды, когда мы присели на лавочке и закурили, я осторожно стал его раскалывать. Мне для этого и не потребовалось больших усилий. Очевидно, я был ему симпатичен. Может быть, у него и была потребность поделиться с кем-нибудь историей своей жизни. Действительно, жизнь этого человека была необыкновенной. История того, как он очутился в коме зырянских лесах, выделялась своей необычностью даже на фоне всего необычайного, что тогда происходило со всеми с нами. И в самом деле он был принц.